Минский. Опасный рейд. Глава 1. 10 часов вечера. Колония Ярцево. Город Кипень. Трактир «Тульский самовар». «Семен, ты меня пугаешь», — сказал Иван, смотря, как дровосек доедает последнее ребро на тарелке. «То-то я думаю, что это все господа по трактирам да ресторанам похаживают, теперь понимаю. Вкусно готовит». Семен развалился на деревянном стуле так, что тот издал тревожный скрип. «Решил наверстать? За свои». «Да, Семен, а сколько тебе лет?» «Так откуда мне знать?» «После того, как к крестьянам в деревню попал, прошло 10 лет. Говорили, выглядел как 9-летний. Так что, наверное, 19. «Я уж подумал, может, у тебя инициация?» «В смысле инициация?» – удивился Семен. «Обычная, магическая. Перед ней за пару дней или за неделю у человека жор начинается, ест как не в себя». Иван оценивающе взглянул на дровосека. «Но у тебя, похоже, это врожденное. Метаболизм хороший». «Что хороший? Не заморачивайся», — Иван отмахнулся, а сам продолжил размышлять вслух. «Инициация обычно происходит в возрасте 17 лет, точно не позже 18. Так что ты просто обжора. Удивительно, что не толстеешь. Может, еще чего-нибудь закажем?» «Хватит, пойдем к поезду. Антон уже должен был вернуться». Друзья расплатились и вышли из трактира. Гостиницу они сняли неподалеку от телепорта, в центре города. Да, там было дороже, зато за целостность вещей, оставленных в комнате, гостиница несла полную ответственность, все из-за какой-то навороченной системы сигнализации. Главное было другое. Рядом находились филиалы гильдии наемников, а это означало, что с самого утра можно было заняться поиском нужных бойцов. На платформе друзья встретили Аркадия. Тот сидел на скамейке возле поезда вместе с механиком и проводником. Они то и дело громко смеялись, рассказывая друг другу смешные истории. «Антон Всеволодович не появлялся?» – спросил Аркадий у Семена с Иваном. «Нет, а Уваров?» – шофер безразлично покачал головой. «Может, у кого-то остановились переночевать? В темноте по колониям ездить опасно, вдруг спонтанный прорыв произойдет, а ты в дороге?» «Скорее всего», – согласился Иван. «А прорывы в среднем кольце часто бывают, частенько, минимум 2-3 раза в месяц, особенно здесь, в Кипени. Этой части колонии все время достается, так как сюда устремляются монстры, прорвавшиеся в Новоархангельск, тот, что в третьем кольце. Почему пограничной страже не удается удержать монстров там?» «Ребята, а вы были в третьем кольце?» – спросил шофер немного удивленно. «Нет», – ответил за двоих Давыдов. «Ну вот когда побываете, все поймете». Аркадий расплылся в довольной улыбке. «Мы в гостиницу пошли, передай Антону Всеволодовичу, если приедет, что мы там сделаю», — шофер зевая махнул рукой на прощание. 12 дня, колония Ярцево, город Кипень, железнодорожная станция. «Аркадий, есть какие-то новости об Антоне Всеволодовиче и Уварове?» — спросил Давыдов, застав водителя на той же скамейке у вагона. «Нет, они так и не объявились», — Аркадий покачал головой. «А ты знаешь, где находится имение, в которое они направились?» «Насколько я понял», — шофер недовольно поморщился, вспоминая, — «это заброшенное имение пожарских. Оно в 50 километрах от третьего телепорта этой колонии. Я один раз заезжал туда с Пестовым, когда князь навещал могилу друга». «Как нам туда добраться?» — поинтересовался Иван. «Так все просто, отсюда на поезде, это займет не больше 2 часов, а там найдете машину и вы, считай, уже на месте». «Ты поедешь с нами искать Уварова и Антона Минского?» — спросил Давыдов в надежде получить проводника. «Нет, Аркадий», — сидевший на лавке, выпрямил ноги и потянулся, — «мне за это не платят». «Понятно, Иван», — расстроенно вздохнул. Давыдов огляделся по сторонам, чтобы сориентироваться. «Семен, сейчас за вещами в гостиницу, а потом на вокзал», — он махнул рукой в сторону перрона, — «поедем искать Антона». Через 2,5 часа друзья вышли в Борисовке, это был третий город местной колонии. С транспортом до поместья вышла проблема, никто из таксистов не хотел ехать туда даже за двойную плату. Тогда Иван поступил просто. Он вышел на дорогу, ведущую в нужную сторону, и начал ловить попутный транспорт. Тащиться на телеге 50 километров Давыдов не хотел, поэтому он ловил машину и просил за деньги подбросить как можно ближе к имению. В итоге, сменив 3 авто, до поместья оставалось не больше 8 километров. Дорога оказалась безлюдной, но по следам то и дело встречающегося навоза можно было догадаться, что хоть и редко, но все же здесь проезжал гужевой транспорт. По обеим сторонам дороги рос густой лиственный лес, который не просматривался дальше нескольких метров. Кругом слышалось пение птицы, стрекот насекомых. В воздухе, кроме запаха леса и трав, стал различим аромат моря. «Странно», — сказал Семен, показывая на деревья. «Около дороги кто-то специально вырубил их». «Это чтобы монстры на тебя не напали внезапно», — ответил Иван. «Что-то я проголодался уже». «Который час?» — спросил дровосек, вытирая пот со лба. Ванька достал карманные часы, открыл крышку. Затем посмотрел на палящее до сих пор солнце и мотнул головой, не веря. Несколько раз открыл и закрыл крышку часов, потом потряс и прислонил к уху. «Что там?» — не выдержал Семен. «Пять вечера, а по жарящему солнцу и не скажешь. Охотники в Чусовом мне рассказывали, что колонии все разные, где дождь днями поливает без остановки, где жара невыносимая. И что самое интересное, монстры тоже везде разные. Причем здесь монстры?» — перебил его Иван. Семен отмахнулся, оборачиваясь на шум. «Телега», — улыбаясь, сказал он. «Что-то она на удивление быстро едет, тебе не кажется?» «Да, странно», — подтвердил сомнение дровосек. Они остановились, присматриваясь. «Это птица», — сказал Иван, непроизвольно попятившись на обочину. «Да, но запряженная в телегу. Ты посмотри, у нее такие маленькие крылья, но какие мощные ноги», — сказал удивленный Семен, подаваясь на центр дороги. «Ты куда? Собьет же. Иди сюда на обочину», — сказал Давыдов, проверяя на поясе пистоли. Семен расставил руки в стороны и стал ими махать, привлекая внимание. Повозка притормозила. Она остановилась, не доехав до друзей метров 15. Несколько мгновений ничего не происходило, потом на телеге встал пожилой мужчина с повязкой на правом глазу и направил на путников ружье. «Что вам от меня надо?» — выкрикнул он. «Подвези нас», — сказал Семен, делая пару шагов вперед. «Стоять», — говорю. Мужчина спрыгнул с повозки. Он уже понял, что Семен вооружен только топором и щитом, поэтому дуло винтовки перевел на Ивана, который был весь увешан револьверами и пистолями. «Семен, молчи, дай лучше я поговорю», — сказал Давыдов, медленно поднимая руки. «Мы потеряли своего друга, вот отправились на поиски. Вчера утром он уехал сюда на машине, но так и не вернулся». «Что за машина?» — сказал одноглазый мужчина, опуская винтовку. «Черный Волга-Балт». «А во», — мужчина присвистнул, чем напугал запряженную в телегу птицу. «Подбросишь нас?» — Ванька демонстративно медленно достал кошелек и вытащил оттуда несколько медных монет. Но мужчина просто стоял, оглядывая ребят. «Ребята, по-моему, вы ошиблись дорогой. Здесь кроме захудавшей деревеньки нет ничего. Если бы вчера утром в Пожарово заехала такая машина, то уже днем мы бы все знали об этом». «Он не в деревню ехал», — сказал Иван, убирая кошелек, «а должен был посетить свое родовое имение». «Нет тут никаких имений», — одноглазый отмахнулся. «Может, мы тогда и правда не туда свернули», — сказал Давыдов. «Подскажи, пожалуйста, а как нам найти имение рода Пожарских?» Одноглазый мужчина какое-то время стоял неподвижно, потом повесил ружье на плечо и почесал затылок. «Так это что, выходит, род Пожарских жив?» Он застыл, оглядывая ребят с ног до головы. Мужчина быстро развернулся, подошел к телеге и засунул туда ружье. Потом залез сам и покатил дальше по дороге. «Запрыгивайте, подвезу», — сказал он, доехав до друзей. Ребята уселись на лавке рядом с возницей. «То есть мы правильно шли? Есть такое имение?» — спросил Иван. Извозчик кивнул, посмотрев вдаль. «В Пожарово я родился, потом служил охотником, по распределению на большую землю попал». Мужчина неожиданно начал свой рассказ, не думал, что на малую родину попаду. Когда отсюда уезжал, порядок был, Пожарские всю округу держали, все процветало. А когда вернулся 5 лет назад, я ужаснулся. Не думал, что можно все так запустить за 25 лет. «У здешних земель нет хозяев», — удивился Давыдов. «Как-то все неопределенно. Вроде как деревня наша, в реестре при имении Пожарских числится. Люди здесь своей землей распоряжаться могут». Одноглазый извозчик мотнул в сторону леса, «а вот родовой, нет, князей Пожарских-то больше нет. Неужели у вас своих земель мало?» «Достаточно, вот только переманивают соседние землевладельцы народ. Земли в колониях много, а вот защиты от монстров считай, что нет. Когда прорыв рядом происходит, сюда людей на зачистку никто не направляет. Так монстры и бродят, пока не помрут. Как же вы тогда справляетесь?» поинтересовался Семен, вклиниваясь в разговор. «До моего приезда по домам все отсиживались. Я как вернулся, небольшое ополчение организовал. Потом устроился на тренировочную базу недалеко от Борисова, обучаю там будущих охотников тонкостям боя на саблях и других клинках, а для практики к себе забираю, так что теперь в деревне всегда 5-6 воинов есть. Телега быстро доехала до развилки. «Давайте я вас до ворот довезу», — сказал мужчина, «к тому же тут близко». «Спасибо», — сказал Давыдов, «меня Иваном зовут, это Семен». «Прохор», — сказал удивленный мужчина, останавливая повозку. Перед огроменными покосившимися воротами стоял черный автомобиль, который искали друзья. Ваня и Семен спрыгнули с повозки и подошли к транспорту. «Антон», — завопили они дружно. «Простите», — мужчина подошел к Семену, «а кого вы зовете?» «Антона Всеволодовича», — ответил дровосек. «Забыл спросить, а вы кем будете, князю?» — спросил Прохор. «Князю?» — переспросил удивленный Семен. «Да, князю Пожарскому». Задумался ненадолго дровосек, «мы с Иваном его боевые соратники». «Дружина», — тихо сказал мужчина. Повозку пришлось оставить у ворот. Птицу одноглазый распряг и выпустил. Та неспешным горделивым шагом, словно цапля, пошла в сторону леса. «Не убежит?» — поинтересовался любознательный Семен. Прохор улыбнулся и покачал головой. Он неожиданно увязался за друзьями, согласившись выполнять функции гида. Втроем они пролезли сквозь щель в воротах. Потом быстрым шагом направились по дороге в усадьбу. Охотник периодически сходил с пути, огибая какие-то только ему ведомые преграды. Еще немного, и они оказались на территории старой усадьбы. «Прохор, что скажешь?» — сказал Иван, перед тем, как войти в дом. «По дороге сюда я видел следы двух пар ног. Они были хорошо заметны на земле в тех местах, где мы сходили с дороги. А тут, вот, смотрите, он показал на пол внутри дома, тоже есть их следы. Антон!» — заорали друзья, двигаясь по следам на полу. Вскоре троица прошла имение насквозь, оказавшись на крыльце у самого края утеса. «Куда дальше?» — спросил Иван у Прохора. Охотник сначала побродил, пытаясь найти новые следы или другие подсказки, но тщетно. «Я не знаю, куда они делись», — сказал мужчина, разводя руки в стороны. Еще какое-то время друзья с Прохором искали следы Антона в имении, потом начали обходить округу, но безрезультатно. Пробираться же по молодому лесу, выросшему на территории виноградника и фруктового сада, было очень затруднительно. «Мы можем спуститься к воде?» — спросил Семен у Прохора. Тот явно колебался, так как если скажет правду, то будет раскрыта его маленькая тайна. «Пойдемте за мной», — сказал он, уводя друзей в сторону от главного дома. Метрах в 20, на самом краю утеса стоял покосившийся сарай. Мужчина отодвинул деревянный засов, здесь была люлька с лебедкой, висевшая прямо над краем скалы. Прохор смело зашел внутрь и проверил механизмы, служившие для спуска людей и грузов к воде. Он был уверен в этих устройствах, так как периодически приходилось ими пользоваться. Мужчина наведывался к своим плантациям с моллюсками, дававшим небольшой, но стабильный доход. Каждый год один моллюск мог принести мелкий магический кристалл. 100 таких приравнивались к одному малому макру, выпадавшему из слабых монстров. У Прохора его тайная ферма за 3 года разрослась до 300 моллюсков, а следовательно, через год их будет уже 1000. Мужчина держал это в тайне, если бы о плантациях узнали власти, то ему пришлось бы туго. Таким промыслом разрешалось заниматься только дворянам. Охотник шел на большой риск, помогая этим двоим парням. «Садитесь в люльку», — сказал он, первый забираясь туда. «Ты уверен в ней?» — недоверчиво покосился на механизм Иван. Семен, не раздумывая, зашел после приглашения. Немного помедлив, Иван пересилил себя и шагнул следом. Кабина опасно закачалась из стороны в сторону, когда начала стремительно опускаться вниз. До воды было больше 50 метров. Если бы оборвался трос, они бы летели вниз несколько долгих секунд. Люлька остановилась у небольшого грота метрах в 10 от воды. Оттуда поисковая команда попала в рукотворный коридор, спиралью опускающейся к другому гроту у самой воды. Он был в несколько раз больше предыдущего, от прямых волн его закрывали огромные камни, торчащие со стороны моря. Проход к открытой воде был лишь у дальнего края. В середине грота был сделан каменный причал, где при желании могли разместиться несколько десятков небольших лодок. Охотник прошелся до дальней стороны пристани, посмотрел на море. «Нам повезло, сегодня на море практически штиль», — сказал Прохор. «Что здесь было раньше?» — поинтересовался Иван, оглядываясь. «Здесь работала рыбацкая артель князя», — коротко ответил одноглазый мужчина. Втроем они быстро перевернули лежавшую на возвышении лодку и перенесли ее на воду. Семен взялся за весла и отплыл подальше от скалы. Прохор закрепил съемную мачту и поставил парус. Слабый ветерок потянул лодку вдоль скалистого берега. Они сначала проплыли около 3 километров в одну сторону, потом развернулись и направились в противоположную. «Скорость темнеет», — сказал Прохор, глядя на солнце, по-прежнему висевшее высоко в небе. «Почти 8», — сказал Иван, смотря на свои карманные часы. «Там что-то есть». Семен показал на торчащие из воды камни у самой скалы, на которых лежало что-то серое, а сверху громко галдели и кружили чайки. «Это чье-то тело», — встревоженно сказал Давыдов. «И правда, похоже на человеческое тело», — Прохор подтвердил догадку Ивана. «Как далеко отсюда имение?» Одноглазый охотник посмотрел вверх на высокую отвесную скалу, потом в сторону, откуда они приплыли. «Думаю, около 4 километров», — сказал он. «Труп свежий, ему явно не больше 2 суток, на третий от него ничего бы не осталось». Троица осторожно приблизилась к заветному месту у скалы. Иван, как только лодка коснулась носом камня, выскочил наружу. Он быстро добрался до тела, начал размахивать руками и громко кричал, пытаясь распугать птиц. Затем достал один из револьверов и начал палить в воздух. Перевернул труп и отпрянул. «Это не Антон», — радостно завопил он в тот же момент. «Это Уваров». Потом Давыдов попробовал снять с трупа мешок, который был перекинут через плечи словно рюкзак. Но не получилось, тогда Иван взял нож и отрезал лямки мешка. «Я думаю, это может дать нам подсказку, где искать Антона». Иван не церемонясь высыпал содержимое мешка на дно лодки. Здесь лежала пара больших ключей, 2 бархатных мешочка, полных средних макров, и деревянная шкатулка, в которой явно лежало что-то очень важное. Ванька взял нож, вставил лезвие в щель и подковырнул, чтобы открыть ее. Глава 2. Дарья Рыбакова. Москва. Дом семьи Рыбаковых. «Я поступила в Московский магический университет, как и хотел отец, и уже предчувствовала, что это будут нелегкие годы. Нет, учеба мне всегда давалась легко, дело не в этом. Просто уже на вступительных экзаменах успела устать от чванливого пафоса местных абитуриентов и даже преподавателей. Московский университет всегда был храмом консерваторов. Сюда на учебу своих отпрысков отправляли самые закостенелые в традициях роды. И так уж выходило, что именно они и являлись одновременно и самыми богатыми. Отец спал и видел, что я выйду замуж за одного из этих заносчивых родовитых идиотов. Учиться в Петербург не отпустил. Конечно, ведь там оценивали не только фамилию, но и таланты. У меня для папы не было хороших новостей. Замуж я не собиралась. Ну, разве что за Минского. Может быть, я надеялась, что мы сможем встретиться с Антоном в колониях. Это был мой маленький секрет. И я надеялась, что родители простят меня за него когда-нибудь. Потом, когда я сбегу с Антоном и переживу вместе с ним 1 000 000 увлекательных приключений, или не сбегу, я еще не решила. Просто очень хотелось его увидеть. Экзамены были позади, а, значит, нужно ехать в колонии к маме и младшей сестренке. Отец до сих пор был в столице. Завещание, ради которого он туда поехал, так и не было оглашено. Империей временно правил какой-то непонятный совет родов. Это тревожило. Смута никогда не обходится без жертв, и за отца, находящегося в Петербурге, было страшновато. «София, позвала я 50-летнюю нянюшку, всегда сопровождающую меня в поездках. Собирая чемоданы, мы едем в Ярцево. Анастасия Чечерина, город Чусовой, дом губернатора. За дверью моей комнаты стояла стража, 2 магов, 1 огневик, 2-й, как и я, маг земли. Их поставил туда папенька после моего побега во время прорыва. Я не понимала, чего он так переполошился. Ну подумаешь, попала в мясорубку с монстрами на площади. Что теперь, запирать меня до конца дней? Магические решетки на окна установил. Лично обыскал мою комнату и отобрал все припасенные макроимагические амулеты. Трындец. Это значило, что придется сбегать как есть, без всего. Сидеть в этой темнице, ожидая, пока меня сбагрит какому-нибудь несчастному замуж, я не собиралась. Папенька сказал, что в институт больше не отпустит. Закончу образование экстерном под присмотром частных учителей. И под его присмотром, разумеется. Так что теперь мне было нечего терять. Придется делать ноги с припасами или без. В моей комнате висел большой портрет покойной мамы. Когда папенька выходил из себя, обнаружив, что я опять влипла в неприятности, он приходил сюда и читал мне нотации, тыкая пальцем в изображение жены. «Ты вся пошла в мать, Настасья», — рычал он, краснея как помидор. «Шляешься непонятно где, как простолюдинка. создаешь проблемы. Луиза тоже была храброй, всюду свой нос совала, и где она теперь? Пропала без вести в колониях. Прекрати играть в боевого мага и готовься знакомиться с женихами. Сил моих больше нет это терпеть. В могилу меня сведешь, неблагодарная. Вот сдам тебя на руки кому построже, и сердцу легче станет. Пожалуй, не стоило бегать от него по городу еще сутки после открытия нового портала. Нет, стоило. Участвовать в зачистке от монстров было очень весело. Я лично расправилась не меньше, чем с дюжиной тварей. Папенька сказал, что уже начал переговоры с несколькими кандидатами на мою руку. А значит, нужно вырываться из заточения как можно быстрее. Замужество это, конечно, не конец света, но событие крайне нежелательное. Лучше уж еще раз оказаться на площади в окружении монстров. А еще лучше снова столкнуться в какой-нибудь драке с Антоном Минским. Уж я бы ему показала, как выросла моя магия. А потом, может, и еще что-нибудь показала бы. «Пойми, доченька, я очень за тебя переживаю», – упрашивал отец. Он чередовал угрозы и нотации с мягкими увещеваниями. «У меня чуть сердце не остановилось, когда я тебя забрызганную кровью увидел», – застонал папенька. «Прошу тебя, Настенька, выкини с головы эту чушь про боевую магию. Твое место здесь, в безопасности, под защитой отца, а потом мужа». «Конечно, папенька», – сказала я и почтенно поцеловала руку отца. Все варианты вырваться силой были мне недоступны, но хитрость ведь никто не отменял. В моей комнате пылилось столько сокровищ, не имеющих отношения к амулетам и макрам. Хватило всего трех шпилек, украшенных крохотными алмазиками, чтобы подкупить горничную. Она пришла поболтать с моими сторожами поздно ночью и ловко напоила этих простофилий сонным отваром. «Прощайте, папенька, мне жаль ваше больное сердце». Но прозябать в четырех стенах невыносимо. Я закинула в дорожный саквояж поддельный паспорт, который не был обнаружен во время обыска, и шкатулку с оставшимися драгоценными побрякушками. К утру пройду через телепорт и окажусь в точке, а к вечеру буду гулять по пляжу в Павловске. Я бросила последний взгляд на окна родительского особняка. Где-то там отдыхал папенька. Его расстроит мой побег. Но когда-нибудь я обязательно вернусь и снова поцелую его колючую щеку. Я набросила на голову капюшон и скрылась в тени ночного переулка. Прощай, родной дом. Прощай, Чусовой. Половина девятого вечера. Колония Ярцево. Рядом с имением Пожарских. Что это такое? Спросил Семен. Судя по рунам на бумаге и императорской печати, вещь очень ценная, сказал Иван, разворачивая документ. Похоже, это дарственное на землю под имением Пожарских. Давыдов бегло прочел текст еще раз. Да, это документ на собственность, согласно которому земля может передаваться только наследникам рода и не может быть дарована или продана другому ни при каких условиях. Возможно, ваш князь искал в имении именно ее? Спросил Прохор. Возможно. Я вообще впервые вижу такие формулировки. Иван сложил документ и запихнул его назад в шкатулку. Что с трупом Уварова делать будем? Спросил Семен. Тело можно в парусину завернуть и оставить в лодке, чтобы не тащить его 3 километра до повозки. Но надо поспешить. Скоро стемнеет, ночью на море небезопасно. Впрочем, как и на суше, Прохор мельком взглянул на солнце, удостоверившись, что еще есть немного времени. А как же Антон? Надо продолжить поиски, сказал Иван, оглядывая прибрежные скалы. Его тело мы не нашли, значит, скорее всего, он жив, успокоил охотник Давыдова. К тому же я знаю, как ускорить дело. Как? Сейчас отправимся в деревню, соберем людей и прочешем тут каждый сантиметр. Односельчане будут рады тому, что на их землю, наконец, вернулся хозяин. Все пойдут искать. Друзья согласились с доводами Прохора. Смотрите, охотник указал на одежду Уварова. Когда они заворачивали тело в запасной парус, его куртка немного обгорела. Я Антону во время последней встречи дал мешочек пороха и взрыватель. Может быть, он с доверенным Пестова пытался открыть какой-то проход с помощью взрыва, но что-то пошло не так. Возможно, согласился Прохор и снова поторопил спутников. Они загрузили труп в лодку и поспешили в сторону закрытого грота, где у рода Пожарских была пристань. Буквально через полчаса они пришвартовались. Прохор заметно нервничал и подгонял ребят. Загрузившись в люльку, Прохор со всей силы принялся крутить колесо подъемника. От этого он быстро устал, и за дело пришлось взяться Семену. «У вас часы есть?» – поинтересовался одноглазый мужчина у Ивана. 9:50, – ответил Давыдов. «Даже не верится, что солнце все еще высоко. Немного не успели, но ничего, Прохор посмотрел на Ивана. «Вы в колонии Ярцева в первый раз?» «Он впервые», — Ванька мотнул головой в сторону Семена. «Я был в детстве пару раз, но, если честно, не помню ничего необычного». «Тогда смотрите». Охотник улыбнулся и посмотрел на небо. Солнце начало стремительно опускаться, через полминуты оно коснулось горизонта, задержалось буквально на минуту и скрылось из виду. Свет как будто выключили, на небе не было даже звезд. Тут же мир колонии наполнился сиянием, исходящим от многочисленных обитателей. С люльки, на которой Прохор, Иван и Семен уже практически поднялись на скалу, открылся удивительный вид. Миллионы крошечных организмов озарили океан своим свечением. Особенно яркими стали верхушки волн. Они словно бесконечные полоски бежали откуда-то издали, чтобы разбиться о камни утеса. Вслед за ними начали светиться и другие обитатели океана. Стали различимы косяки рыб, несущиеся куда-то по своим делам, а также здоровые монстры с щупальцами, плавающие за своими сородичами. Все по очереди включались в эту открывающуюся перед спутниками картину. Сначала один цвет, потом другой, третий. Так продолжалось еще минут пять, пока море не запестрело богатой палитрой. Сойдя на землю на вершине утеса, Иван с Семеном обнаружили что-то подобное и на суше, но в значительно меньших размерах. Прохор был невозмутим, он привык к таким ночам и не понимал, для чего власти городов использовали на улицах фонари, которые попросту делали незаметной эту красоту. Ночная усадьба тоже светилась. При строительстве дома использовались местные материалы, богатые флюоритом. Стены излучали слабый голубовато-синий свет, окантовка крыши была красной, а все дорожки в усадьбе светились зеленоватым. «Вот это да!» — Семен выразил мысли Ивана вслух. «Господа, пойдемте со мной в деревню. Ходить здесь в одиночку опасно», — Прохор поманил за собой друзей. «Я хочу продолжить искать Антона и ночью, сейчас дорога каждая минута», — возмутился Семен. «Поверьте мне, завтра придем к воротам ни свет ни заря. Как минимум 8 десятков мужчин я вам точно гарантирую, и уже к полудню обыщем здесь все. Можно как-то привлечь магов, они бы помогли своими поисковыми заклинаниями. Думаю, это возможно, если вы напишете в администрацию Борисовки, что пропал прибывший с доверенным самого Пестова дворянин. Тогда они быстро сюда направят нужных людей», — предложил Прохор. «Так и поступим, я еще укажу, что несколько дней назад Антон был на аудиенции у Дмитрия Романова. Тогда точно зачешутся», — обрадовался Иван, готовясь тронуться в путь. «У меня дурное предчувствие», — сказал Семен, поглаживая ручку топора. «Тем более, господа, надо спешить», — сказал охотник. «Я вас накормлю, устрою на ночлег, а завтра еще до рассвета начнем поиски». Мужчина вспомнил, что сегодня должен был оказаться дома до ужина. Сестра отмечала день рождения. Она хотела видеть своего старшего брата за праздничным столом. Прохор эти застолья не любил и считал пустой тратой как времени, так и денег. Поэтому всячески старался избегать их. «Хороший повод оправдаться перед сестрой», — подумал он, оглядывая своих спутников. Через полчаса Прохор уже запрягал причудливую птицу в телегу. Его спутники смотрели на зверя удивленно и даже недоверчиво. «А что она ест?» — спросил любознательный Семен. «Друнды всеядны, в основном едят траву, плоды деревьев, коренья, крупных насекомых, но больше всего любит падаль», — ответил охотник, приглашая сесть в повозку. «Я первый раз вижу такую. Это неудивительно, они крайне плохо уживаются с другими животными, все время пытаются съесть своих соседей». Прохор ударил птицу прутом по боку, и та побежала. «Даже лошадей?» — уточнил Семен. «Да, не знаю почему, но их особо не взлюбили. У нас как-то новичок оставил Друнда на ночевку в конюшне с тремя лошадьми. Так к утру он всех убил и доедал вторую тушу. Крайне прожорливая тварь. Как только влезает это все в них». «Хе», — усмехнулся Иван, вклиниваясь в разговор. «Прям как ты, Семен, не в коня корм». Дровосек как-то недобро взглянул на Давыдова, что тому сразу перехотелось дальше шутить на эту тему. Вскоре повозка въехала в деревню, обнесенную по периметру частоколом. На воротах стоял одинокий часовой. «Привет, Прохор. Что за гости?» — спросил мужчина с копьем. «Привет, Илья. Скоро все узнаешь. Ты зайдешь к нам, через час придет сменщик, и зайду, а ты поспеши, твоя сестра всех на уши поставила, потеряла тебя». «Ничего», — отмахнулся Прохор, — «у меня такие новости, что она вмиг все забудет». Прохор жил в небольшом доме недалеко от ворот. Оставив Друнда в вольере, охотник забрал двоих друзей и пошел в сторону большого дома на соседней улице. Судя по шуму, здесь гуляла большая компания. Охотник уверенно зашел в дом. В большой комнате были расставлены длинными рядами лавки со столами, за которыми сидели приглашенные гости. Тут было минимум 60 человек. Любава, сестра Прохора, была в деревне человеком уважаемым. Единственная знахарка на всю округу, точнее, очень слабый маг жизни. Ее все в деревне любили. Поэтому неудивительно, что сейчас в гостях была практически вся округа. «Мы тебя заждались», — раздался расстроенный женский голос. «Сестра», — Прохор схватил ее за рукав и потащил прочь от стола. Во время разговора сестра охотника то и дело бросала взгляды на пришедших с братом людей. «Дорогие гости», — обратилась она ко всем присутствующим, после того, как выслушала брата, — «рада приветствовать у себя дома дружинников князя Пожарского, Семена и Ивана». Женщина поклонилась. В комнате зашептались, но стоило женщине опять заговорить, как гомон вмиг прекратился. «Скажите, дорогие гости, а много ли лет нашему князю, Антону Всеволодовичу Пожарскому?» «23, но он с детства носит фамилию деда по матери», — сказал Давыдов. Тут в сенях дома раздался грохот, потом в комнату влетел раскрасневшийся от бега мужчина. «Прорыв!» — заорал воин с ружьем наперевес. «Все к оружию! Как далеко место, где появились монстры?» Хладнокровно спросил Прохор. «Прямо над имением Пожарских. Скоро монстры будут около нас», — Прохор поправил повязку на правом глазу. «Сильный прорыв или так? Чуть-чуть. Средний, минимум 200 монстров. За оружие!» — рявкнул Прохор. «Все по своим боевым местам, а мне доклад через 5 минут. Семен Рубило. 11:00 вечера. Колония Ярцева. Деревня Пожарова. Есть. Как же хотелось есть. Это просто ужас. Было такое впечатление, что сейчас у меня желудок переваривал сам себя. Сегодня весь день впроголодь. Последний раз нормально наелся вчера вечером в трактире. Еще этот Иван доставал. Я из последних сил сдерживал себя, чтобы не рявкнуть или не вмазать по-дружески в челюсть. Разве друзья так делают? Хотя, может, и правильно. Кто скажет правду, если не друг? Но его постоянные подколы насчет моей ненасытности уже бесили. Я не знал, что с этим делать. Мне просто очень хотелось есть, особенно мясо. Не заметил, как во время своих размышлений уставился на горшок с холодцом, стоявший на праздничном столе. Я сглотнул, когда почувствовал, что рот наполнился слюной. «Не стесняйся, милок, подойди», — сказала старушка, сидевшая за столом у входа. Мы с Иваном стояли в огромной зажиточной деревенской избе. Здесь явно чествовали кого-то из уважаемых односельчан. Возможно, это была та женщина, лет под 50, с которой так скоро убежал общаться Прохор. Он даже не пригласил для начала нас за стол. Невежливо с его стороны так поступать. Я еще раз сглотнул слюну, вновь наполнившую рот. От запахов еды просто кружила голову, а в животе предательски громко урчало. «Держи, милок», — старушка протянула мне горшок со студнем, в который вставила деревянную ложку. «Видно, ты сильно голоден. Кушай, кушай. Воину нужно есть хорошо. А судя по топору и щиту, ты воин славный». «Спасибо, матушка», — я взял у нее из рук горшок и поклонился. Ванька на меня неодобрительно посмотрел, хотел даже что-то сказать, но сдержался. Наконец я почувствовал, как еда начала устремляться к желудку. Вкусно. Это был просто божественный студень. Вроде такой с виду невзрачный, но мне сейчас хотелось именно его. Я ел и наслаждался каждой ложкой, отправленной в рот. «Пошли», — Иван толкнул меня в бок. «Что?» – переспросил я, не желая отрываться от блюда. «Куда пошли? Зачем?» – Ванька снисходительно посмотрел на меня. «Опять все проспал. Неподалеку прорыв твари. Надо помочь в обороне деревни. Хватит уже жрать», – разозлился под конец Иван. Я кивнул, посмотрел на горшочек со студнем, который был уже пуст, улыбнулся. Чувство жуткого голода отпустило меня. Есть все еще хотелось, но уже не так сильно. Я поставил посуду на стол. «Вот, возьми, милок», — пожилая женщина протянула мне полотенце, в котором что-то лежало. «Здесь пирог с мясом, будет, может, время, подкрепись еще». «Спасибо, матушка», — я поклонился заботливой старушке и засунул пирог за пазуху. «Обжора», — сказал Иван, не выдержав, когда мы вышли из дома. Я проигнорировал Давыдова, ему меня не понять. По словам Прохора, мы держали оборону на самом опасном участке, около главных ворот. Твари были слабые, но их было очень много. Они нападали наплывами. Всего было 3 волны. В первой мне даже не дали ударить топором по монстрам. Тут отличился Иван, который палил из своих стволов, словно на его месте стояло 2 десятка стрелков. Каждый выстрел бил точно в цель, и я не удивлюсь, если он еще специально стрелял тварям в правый глаз. Во второй волне к самому забору подобрались два монстра величиной с автомобиль. Вот тут уж я не выдержал и поучаствовал в бою в первых рядах. Наконец на мой топор попала кровь, и я словно напитался силой. Третью волну я практически пропустил. Тут было очень много тварей разных мастей и размеров, но я услышал женские крики о помощи из землянки, находившейся рядом с забором, и бросился туда. Я понял, что находился рядом с домом Прохора, заметил поломанный забор загона, в котором должен был сидеть Грунт. Крупная птица клевала твари размером с собаку, осаждающих землянку по соседству. Монстров было больше десятка. Внешне они смахивали на огромных жаб. Грунт мне пришелся по душе. Было бы неплохо завести себе такого в будущем. Бросился в схватку с монстрами. Они сноровисто отпрыгивали на несколько метров в сторону, уворачиваясь от ударов, а затем пытались напрыгнуть или ударить меня длинным шипастым языком. Эти мерзкие склизкие языки то и дело шлепали по щиту и застревали в нем. Приходилось рубить их. После того, как убил двух тварей, снова провалился в какой-то транс. Со мной такое бывало во время драк. Я лишь понимал, что передо мной враг, и старался достать его топором. Хотелось помочь беззащитным людям. Похоже, я опять впал в боевое безумие. Теперь главное было вовремя остановиться и не убить невинных и подкрепление, которое могло появиться в скором времени. Не заметил, как окончился бой. Когда меня отпустило, я огляделся. Вокруг входа в землянку валялось больше десятка тварей. Друнд, помогавший мне в бою, выклевывал мозги у монстров и поедал их. В животе тревожно заурчало. Я сел на одну из туш, достал из-за пазухи пирог, завернутый в полотенце, размотал его и вгрызся в сдобный кусок. Боже мой, как хорошо! Доклевав последний мозг у твари, ко мне подошел Друнд. Он уселся рядом, а голову, всю заляпанную кровью, положил на мои колени. Свободная рука невольно потянулась погладить испачканные кровью и мозгами перья. Я жевал пирог и гладил Друнда, приговаривая приятные для любого животного слова. «Ну ты как обычно», — сказал Иван, появившийся вместе с Прохором, устроил резню. «Семен, как вам это удалось?» — удивленно спросил охотник, указывая на свою птицу у моих ног. «Он мне никогда не разрешал себя гладить. Друнды очень сильные и независимые птицы». Я пожал плечами, не зная, что ответить. Прохор улыбнулся, подошел к землянке и постучал кулаком в дверь. «Выходите». Все закончилось, на улице безопасно. Дверь открыли, и в проеме показались знакомые лица моих бывших односельчан. «Семен, это ты? Но откуда?» Послышались вопросы от девушек, отсиживающихся в землянке вместе с детьми. Вскоре появились их мужья с крупными копьями, они явно тоже участвовали в отражении атаки на село. Прохор с Давыдовым переглянулись. «У вашего князя по матери фамилия Минский?» – лишь спросил он. «А ты, получается, Прохор, слуга, который обучил его бою на клинках?» – спросил Иван Одноглазого мужчину. Глава 3. 2 часа дня. Колония Ярцево. Родовое имение Пожарских. Прошло, наверное, больше суток с того момента, как я оказался в тюрьме без тюремщика. Ее для меня создал человек, когда-то предавший отца Антона ради денег. Вчера он разыграл просто мастерскую комбинацию, посадив меня на цепь около семейного хранилища. Я теперь словно пес, охраняющий дверь. Даже на шее был ошейник, правда не простой, а подчинение. Он сделал из тела послушную куклу, выполняющую приказы. Как бы я хотел переиграть все это, но возможно ли, то что в последний момент Антон съедет с катушек, не мог предсказать никто. Я думаю, он и сам не предполагал, что так сильно поддастся эмоциям. Все же перед ним была дверь в древнюю сокровищницу рода. Я сделал вывод, чтобы такого не происходило, надо просто давать ему время от времени управлять телом, а самому в такие периоды максимально восстанавливать силы, и хрен он меня выдавит в неудобный момент. Еще можно попробовать избавиться от Антона раз и навсегда при помощи сильного мага жизни, но в этом случае я мог раскрыть себя. Кто знает, может, в гильдии медиков на высших уровнях есть инструкция, как поступать с такими, как я, попаданцами. Не думаю, что стоит рисковать своей жизнью ради мелочной мести. Лучше потороплюсь с возвращением магии и скорее свалю из этого мира, хоть он мне и полюбился. Решено, так и сделаю. Какой у меня план? Надо как-то выбираться отсюда, но как? Сейчас я даже с Антоном поговорить не могу. Может, попробовать перехватить управление над телом? Попытался, но бесполезно, у меня еще очень мало сил. Надо восстанавливаться. что я сейчас мог только испытывать те эмоции, которые испытывал Антон. Но он сейчас был куклой и не чувствовал эмоций, похоже, он даже думать не мог. Антон сидел на камне, я ощущал, как ветерок трепал его кудри, которые то и дело скользили по щеке. Голода, впрочем, как и жажды, не ощущалось. Он недавно ел. Уваров снабдил пленника какой-то сдобой и водой. Я думаю, на несколько дней этого должно хватить. Пока не хотелось забивать голову вопросом про питание. Как было бы хорошо хоть на секунду перехватить управление над телом и увидеть, что находится вокруг. Я бы тогда не тратил время впустую, а придумал бы несколько вариантов побега. Сейчас же я мог только слушать. Хоть слух в этом состоянии был очень чувствительным, но что могло происходить в гроте, замаскированном от моря расщелиной, заросшей деревьями и кустарником? За прошедшие сутки я не услышал ничего интересного. Делать все равно было нечего, поэтому я продолжил вслушиваться в происходящее вокруг. Было слышно, как по гроту гуляет морской ветер. Он гудел, где-то посвистывал, проносясь по нише в скале, задевал камни, неровности стен, торчащие в некоторых местах сталагмиты и сталактиты. Вырываясь из грота вверх по расщелине, ветер заставлял листву на деревьях и кустарнике шуршать. Ритмично шумели волны, ударяющиеся о скалы. Чайки, носившиеся над водой, гоготали, словно посмеиваясь друг над другом. Или надо мной, что же еще? Стал вслушиваться в детали, стараясь заметить закономерности. Услышал писк птенчиков в гнезде, туда время от времени прилетали родители, и тогда дети сразу требовали еды. Где-то в глубине расщелины иногда был слышен писк летучих мышей. В нескольких метрах от меня с интервалом раз в 22 секунды откуда-то со свода грота падала одинокая капля, разбиваясь о торчащий из пола сталагмит. Еще я мог ощущать запахи, но сейчас это было бесполезно. В гроте пахло лишь морем. Хотелось уже огорчиться, но я никогда не боялся трудностей, вот и сейчас не собирался. Из каких только передряг я не выбирался за свою жизнь, и сейчас выберусь. У меня точно все получится. Я был уверен. Продолжал медитировать, ловил и анализировал каждый звук. Через какое-то время услышал голоса людей. Они выкрикивали мое имя. Это точно были Иван и Семен, а с ними кто-то третий. Как бы я сейчас хотел закричать им в ответ, но тщетно. Я лишь слушал и радовался, что приятели добрались сюда. Я надеялся, они найдут лаз и спустятся по узкой тропинке ко мне, а может быть, увидят тело Уварова, лежащее под скалами. Хотя второе маловероятно, я точно слышал, как после взрыва что-то плюхнулось в воду. Еще через некоторое время донеслись голоса. Они были где-то совсем рядом, друзья сейчас, наверное, плывут вдоль берега. Но вот они удалились и исчезли, а потом вновь появились. Теперь они явно плыли назад. Прошло еще немного времени, и похолодало. Похоже, солнце село, хотя в гроте эти колебания температуры были малозаметны, но обостренное восприятие помогло уловить разницу. Были и другие подсказки наступления ночи. Ветер стих, волны стали шуметь намного тише, а бесичий гогот чаек, наконец, затих. Заткнулись, обрадовался я возможности побыть в тишине. Но нет, не повезло, вскоре послышался писк летучих мышей. Они стали мерещиться мне, пролетающими рядом. Я словно начал замечать их каким-то внутренним зрением. Так продлилось около часа, а потом все одномоментно затихло. Вот только капли с потолка по-прежнему падали с периодичностью в пару десятков секунд. Я представил себе грот, примерное место, в котором сидел Антон. Представил ошейник, цепь на его ноге. Раздался скрежет у входа. Минский медленно повернул голову, я думаю, он сейчас пытался вглядеться в темноту. Кап, раздался звук падающей капли. Я представил, как звуковая волна, исходящая от нее, расходится по пещере. Кап, кап, кап. Мне на мгновение показалось, что я увидел часть пещеры рядом с сидевшим на камне телом. Кап, кап. Это повторилось вновь, только на мгновение, не дольше. Как это возможно? Я что, теперь мог видеть, или мне все это показалось? Кап, кап. Я продолжал вслушиваться и разбираться в этом умении, открывшемся мне благодаря острому слуху. Капля, разбивающаяся о пол, словно фонарь на маяке, пронзала пространство мощным прожектором, открывавшим мне мир вокруг. Звук отражался от преград, формируя картинку. Твердые скалы выдавали звонкий аккорд эхом, разносившимся по пустоте. Мягкие объекты, такие как ткани и листва, отзывались более приглушенным шепотом, напоминавшим шелест листьев на ветру. В этом эхо-мире, открывшемся мне сейчас, Тишина была не пустой, а богатой гаммой звуков. Это было похоже на эхолокацию, слияние акустической чувствительности и обратного восприятия, которое превратило темноту в картинку. Вскоре я разглядел стены грота, углы и выступы становились с каждым разом все рельефнее. Увидел щели и впадины, в которых прятались живые существа. Почему они прятались? Я вспомнил нападение филантов недалеко от Чусового, тогда тоже природа затаилась, почувствовав опасность. Неужели где-то рядом были монстры? Хотя чему я удивлялся, это же колонии. Шорох у входа в пещеру повторился. Сейчас для меня это был настоящий грохот. Я видел, как звуковые волны наполняют грот, подсвечивая все максимально отчетливо. Теперь не надо было ловить мгновение между падением капель, чтобы разглядеть все вокруг. Я не видел, кто издавал эти звуки. Он был словно засвечен. Вот шелест прекратился. Тогда я увидел силуэт живого существа, затаившегося на своде грота у входа. Его дыхание отзывалось тихим ритмичным постукиванием, а сердцебиение – глухим гулом. Это явно был монстр, но я не мог сейчас обратиться к памяти Антона и покопаться в бестиарии. Существо было размером с нестриженную овцу. Из тела торчали 8 ног, они были длинные и изогнутые, словно у паука. Хотя почему словно? На паука эта тварь очень даже смахивала, вот только голова у нее была на длинной шее. Она сейчас медленно двигалась из стороны в сторону, подобно маятнику. Скрежет повторился. Этот монстр прошел еще несколько метров по направлению к телу Антона. Тварь опять затаилась. Теперь я увидел, как из ее головы высовывался сдвоенный язык. Тело твари раскрылось вдоль. Раздался громкий грохот, на несколько мгновений ослепивший меня своим оглушительным звуком. Вот еще один такой звук, и еще один, послышавшийся откуда-то из-за грота. Тварь на потолке на время затаилась. Прошло меньше минуты, и на своде появилась еще пара таких тварей. Это писец, и он подкрался ко мне на своих мягких лапах. Антон словно овощ на вертеле поворачивал голову из стороны в сторону, но даже не позаботился об оружии. Мог взять в руки хотя бы камень, и то удар был бы опаснее. А сейчас как? С кулаками на трех монстров, которых он даже не видит в темноте. Попробовал перехватить управление над телом, но опять впустую. «Антон», — обратился я к нему в надежде быть услышанным, — «сейчас по потолку в твою сторону движутся три монстра. Не будь как истукан, вооружись хотя бы». Но нет, он по-прежнему неподвижно сидел. «Ты сейчас подведешь своего господина, приказавшего охранять сокровищницу. Он будет расстроен и накажет тебя», — попытался по-другому достучаться до него. «Возьми камень около левой ноги и встань. Ты должен выполнять команды хозяина». Антон по-прежнему сидел. Вот же дурак, что мне делать? А-а-а, от злобы хотелось просто кричать. Ближайшая тварь зашевелилась, двигаясь в нашу сторону. Вдруг Антон ожил. Он схватил камень в левую руку и встал. «Да, получилось», — заорал я. «Теперь отойди левее, чтобы цепь, которой приковал тебя хозяин, ослабла. Он сделал все, что я сказал. Значит, Антон все же слышит меня, только вот артефакт на шее не позволяет ему отвечать или делать что-то, выходящее за рамки приказов хозяина. Присядь», — решил проверить я. Тот не подчинился. «Значит, моя теория верна. Ну ладно, будем действовать в интересах умершего Уварова». Я улыбнулся. «Присядь и возьми цепь в правую руку. Ею ты сможешь отмахиваться от врагов. Ты должен защитить сокровищницу своего хозяина». Антон сделал то, что я хотел. Взял излишек цепи и намотал себе на руку, потом встал и принял боевую стойку. Ближняя тварь была на потолке прямо над нами. «Интересно, подействует, если скажу, что меня послал его хозяин, чтобы помочь защитить сокровищницу? Вроде помогло. Вот и славненько. Теперь мои подсказки относительно боя будут намного эффективнее. Сейчас по-быстрому порешим этих тварей, и буду думать дальше, как выбраться из пещеры». Первая тварь поняла, что длины шеи не хватает, чтобы достать до Антона с потолка. Она спрыгнула вниз и сразу атаковала, пытаясь укусить. Мой спутник резко ушел влево, накинув на длинную шею твари цепь. Пара точных ударов камнем в левой руке, и тварь валялась под ногами. Две другие решили напасть одновременно с разных сторон, но я видел не только спереди. Вовремя подсказывая Антону, как ему поступить и где сейчас опасность, я решил исход боя. Как бы эти твари ни были увертливы и бесшумны, двигая во время боя только шеями, не создавая лишних звуков, они для меня были видны, а их однотипные атаки угадывались заранее. Вот еще пара тварей упала к нашим ногам. Победа. Но прогресс в общении с Антоном исчез, Как только прошла явная опасность, он сразу перестал действовать сообща и опять застыл в неподвижной позе. Надо было придумать, как заставить его делать что-то для нашего освобождения. Утро следующего дня меня сильно огорчило. Я потерял дар, которым овладел ночью. Все из-за многочисленных шумов, наполнивших новый день. Пришлось ментальным усилием свести чувствительность слуха к минимуму, чтобы не свихнуться от звуков вокруг. Вместе с этим ушла и способность к эхолокации, но я теперь знал, как ее можно вернуть. Вскоре после того, как природа ожила, я услышал голоса людей, которые выкрикивали мое имя. Там было несколько десятков человек. Среди них иногда удавалось расслышать голоса моих друзей. Попробовал перехватить управление над телом. У меня, наконец, получилось. Тут же я испугался, что мое сознание сейчас мог захватить артефакт, одетый на шею Антона, но нет, ему почему-то это сделать не удалось. Получив зрение, я обнаружил под ногами три тела монстров с проломленными головами. Они были точно такими, какими я их увидел с помощью эхолокации. Пауки, размером с овцу, ноги изогнуты, длинная змеиная шея, плоская голова с огромной пастью. Твари были черного цвета, все в хитине и чешуе. Захотел сделать шаг, но почувствовал, как силы начали покидать меня. Все-таки я еще не так окреп, чтобы перехватить управление над телом полностью. Я здесь, завопил изо всех сил. Ноги подкосились, и я свалился на землю, освобождая управление телом ненавистному мне Антону. Надо было набраться сил. 6 дней спустя. Колония Ярцево, родовое имение Пожарских. Наконец окрепнув, я был готов перехватить управление над ослабленным телом Антона. Почему ослабленным? Да все просто. Еда с водой закончились 3 дня назад. Мне удалось убедить Антона, что его хозяин не хотел бы, чтобы тот умер от жажды. Подставив флягу под изредка падающие с потолка капли, нам удавалось собирать около стакана воды в сутки. Этого было мало, но вполне достаточно, чтобы не умереть от жажды в ближайшие дни. Мне надо было физически ослабить Антона, и я это делал. Захватив управление над телом, я был точно уверен, что как минимум пара часов у меня есть. Для начала пришлось немного перекусить высокобелковой пищей. Да, мерзко, не хотелось этого делать, но иначе силы оставили бы меня. Из яиц мух личинка появляется меньше, чем через сутки, а мух около трупов монстров хватало. Я приподнял разбитую голову монстра, и из ее смертельной раны посыпались личинки, уже подросшие за 4 дня. Теперь надо было избавиться от цепей. Кандалы можно снять и потом, чтобы не поранить ногу. Необходимо действовать быстро, не теряя времени зря. Нашел место, где кольцо вбито в пол грота. Взял камень и начал монотонно долбить по первому звену цепи. Если оно соскальзывало, я поправлял его и принимался за дело снова. Орудия приходилось менять, они крошились, ломаясь в самый неподходящий момент. Так продолжалось не 1 час. Пить хотелось ужасно. Голова начинала раскалываться. В эти моменты я отвлекался на сочный белок. Как я сейчас ненавидел Антона. Я представлял, что если бы встретил его в жизни, то набил бы морду несколько раз подряд. А еще хотелось заставить его есть не только эти личинки, а что-то еще более мерзкое и отвратительное. Злость помогала, придавала сил. Тогда я возвращался к кольцу, удерживающему цепь, и с еще большим ожесточением лупил по первому звену новым камнем. Клац, наконец я услышал долгожданный звук не выдержавшего экзекуции металла. Звено разломилось, и я смог его снять с кольца на полу. Обмотал цепь вокруг тела, чтобы было удобнее нести. Сейчас она казалась просто неподъемной, но я встал и пошел. Вышел из грота в расщелину. Там с трудом перебрался через колючий кустарник, весь поцарапался. Густая кровь начала медленно вытекать из ран. Я почувствовал, как силы стали покидать меня, но все равно двигался вперед уже на автомате. Дошел до места, где попрощался с жизнью Уваров, улыбнулся. Тропа здесь сильно пострадала. Остался лишь узкий карниз, не шире 10 сантиметров. Балансируя с перекрученной вокруг тела цепью, я еле прошел этот опасный участок пути. Двигался дальше на силе воли, понимая, что Антон вот-вот перехватит управление над телом. Что он будет делать? Спустится опять вниз и будет сидеть у двери в сокровищницу, пока не сдохнет от голода и жажды? Нет, дудки тебе, Антон. Я не хотел умирать. Наконец, выбрался с тропы на вершину утеса. Услышал голоса. Сейчас, когда я управлял телом, слух стал обычным. Поэтому было непонятно, кого увижу, когда дойду до людей, и дойду ли. Еще пара шагов, ноги подкосились, и я упал. Голова опять сильно запульсировала от боли. Я увидел, что руки все в крови и многочисленных порезах. Приподнялся, собрал последние силы и, превозмогая боль, сделал еще несколько шагов. Услышал крики людей впереди, постарался приподнять голову, чтобы увидеть их. Но тщетно, я снова упал на землю лицом вниз. Глава 4. Иван Давыдов. 5 часов вечера. Колония Ярцево. Родовое имение Пожарских. «Вань, а у тебя еще есть с собой еда?» — спросил Семен, уставившись на меня с надеждой в глазах. «Ну вот и что с ним делать? Этот рубило как дитя, ничего не может решить сам. Постоянно надо ему все разжевывать и обо всем напоминать. С другой стороны, с ним по крайней мере не соскучишься. Зачем ты нашу еду скормил животине?» — поинтересовался я в ответ. «Он не животина, он Яшка», — сказал Семен, поглаживая голову Друнду.